Страница 434. Вашингтон уже мыслил в этом направлении, когда приказал МакАртуру не выходить к реке Ялу некорейскими силами. Но приказ не породил политического предложения Пекину и даже не был доведен до сведения общественности. Во всяком случае, МакАртур пренебрег директивой, сочтя ее непрактичной. А Вашингтон, верной традиции не поправлять полевого командира, не настаивал. МакАртур добился до такой степени неожиданного успеха под Инчоном, что американские политические лидеры были более чем наполовину убеждены, что он понимал Азию лучше, чем они. И когда ударила китайская народная армия, то шок от неожиданности привел к почти паническому отступлению американских войск от Ялу до рубежей к югу от Сеула, города, который был оставлен вторично за 6 месяцев. В отсутствии доктрины ограниченной войны этот кризис вызвал у Трумэновской администрации потерю контроля над политическими целями войны. В зависимости от переменчивости военной ситуации они определялись как прекращение агрессии, объединение Кореи, обеспечение безопасности войск Организации Объединенных Наций, гарантирование прекращения огня по линии 38-й параллели и предотвращение расширения масштабов войны. Когда американские наземные войска вступили в бой в начале июля 1950 года, целью их применения было объявлено отражение агрессии, хотя этому термину так и не было придано конкретного значения. После высадки в Инчоне в сентябре и развала Северокорейской армии цель стала именоваться объединением. Трумэн провозгласил это 17 октября 1950 года, но не выдвинул политической схемы взаимоотношений с Китаем. Заявления Трумэна для Пекина не выходили за рамки сакраментальных заверений относительно доброй воли, что и требовалось Мао. Кавычки. «Единственной целью нашего пребывания в Корее, — заявлял Трумэн, отдавая приказ двигаться на север, — является установление мира и обеспечение независимости. Наши войска останутся там лишь на тот срок, который потребуется Организации Объединенных Наций для этих целей. Мы не ищем территориальных приобретений или иных особых привилегий, как в Корее, так и где бы то ни было. У нас нет агрессивных планов в отношении Кореи или иного места на Дальнем Востоке, равно как и где бы то ни было». Кавычки закрыты. Смотри документы Трумэна, страница 338-339. Мао был не в состоянии положиться на заверения со стороны своего основного капиталистического противника, который в данный момент защищал его смертельных врагов на Тайване. Трумэн также не определил конкретно, что понимается под агрессивными планами, которые он публично отвергал и не устанавливал предельных сроков вывода американских войск из Северной Кореи. Единственное, что могло бы удержать Мао от вмешательства, если вообще таковое было возможно, это выдвижение предложения об установлении какого-либо рода буферной зоны вдоль китайской границы. Таких попыток вообще не было предпринято. В течение последующих нескольких месяцев американские войска показали, на какой огромный риск пошли китайские руководители. Их первоначальные победы на реке Ялу были связаны с фактором неожиданности и разбросом американских сил вдоль линии фронта. Вскоре стало очевидным, что китайская армия не обладает достаточной огневой мощью, чтобы выбить американские войска из оборонительных позиций, и что в отсутствие внезапности они не в состоянии прорвать заранее подготовленные линии обороны, к примеру, поперек самого узкого участка полуострова. И как только американские силы произвели перегруппировку, обнаружилось, что на данном этапе китайского военного строительства огневая мощь их значительно превосходит китайскую. Стоило Китаю вступить в войну, как Америка вновь произвела смену целей боевых действий, буквально в течение нескольких дней. Страница 435. 26 ноября 1950 года китайцы начали контрнаступление. 30 ноября Трумэн обнародовал заявление, где уже не считал объединение Кореи целью войны и относил решение этого вопроса на более позднее время путем переговоров. И опять. Основной задачей Америки стала неопределенная формула «пресечения агрессии». Кавычки. Вооруженные силы Организации Объединенных Наций находятся в Корее для того, чтобы покончить с агрессией, угрожающей не только структуре Организации Объединенных Наций, но и всем надеждам человечества на мир и справедливость. Если Организация Объединенных Наций уступит силам агрессии, ни одна из наций не сможет чувствовать себя спокойно и в безопасности. Кавычки закрыты. Смотри заявление Трумэна от 30 ноября 1950 года. Документы Трумэна, страница 274. В начале января 1951 года линия фронта проходила примерно в 50 милях южнее 38-й параллели, и Сеул вновь оказался в руках коммунистов. В этот момент китайцы повторили ошибку МакАртура трехмесячной давности. Если бы они предложили урегулирование по линии 38-й параллели, Вашингтон бы, безусловно, согласился. А Китай прославился бы тем, что победил армию Соединенных Штатов всего лишь через год после победы в собственной гражданской войне. Но, как и Трумэн 6 месяцев назад, Мао увлекся неожиданными успехами и вознамерился вообще удалить американские силы с полуострова. Но тут их ожидала крупная неудача. Китайцы стали нести сокрушительные потери, как только атаковали укрепленные американские позиции к югу от Сеула. В апреле 1951 года произошел очередной перелом в ходе военных действий, и американские войска во второй раз перешли 38-ю параллель. Но, как выяснилось, боевые действия оказались не единственным аспектом этой войны, ибо Трумэновская администрация была до такой степени травмирована самим фактом китайского вмешательства, что главной ее целью стало избегать риска. Однако произведенный в Вашингтоне расчет факторов риска был основан на ряде ложных предположений. Америка сочла, как это будет десятилетием позже применительно к Вьетнаму, что она имеет дело с централизованно руководимым коммунистическим заговором в целях захвата всего мира. Если выстрелы звучат по заказу из Москвы, то это означает, что ни Китай, ни Корея не вступили бы в войну, если бы не были уверены в советской поддержке. Кремль, как убедил себя Вашингтон, не смирится с поражением. Он будет поднимать планку после каждой неудачи своих верных слуг. И нацеливаясь на ограниченную победу, Америка может тем самым вызвать войну всеобщего характера с Советским Союзом. Коммунистический блок заплатит любую цену, лишь бы не проиграть. Реальность не имела с этими умозаключениями ничего общего. Сталин согласился на северокорейское нападение лишь тогда, когда Ким Ир Сен заверил его, что риск войны минимален. А если Сталин и склонил китайцев к вмешательству, то скорее всего лишь для того, чтобы увеличить зависимость Китая от Советского Союза. Настоящие фанатики этого дела сидели в Пекине и Пхеньяне. Корейская война вовсе не была кремлевским заговором, затеянным, чтобы выманить Америку в Азию, а затем атаковать Европу. Противовесом советскому нападению на Европу являлось стратегическое командование военно-воздушных сил, которое не было задействовано в Корее. Советский Союз имел весьма малые ударные ядерные силы, если имел. С учетом неравенства ядерной мощи Сталин терял в случае войны всеобщего характера несравненно больше, чем Соединенные Штаты. И независимо от неравенства в размерах сухопутных сил в Европе, Сталин никогда не рискнул бы пойти на войну с Соединенными Штатами из-за Кореи. Да и помощь. Страница 436. Да и на помощь Китаю Сталин шел неохотно и требовал за нее расчетов наличных, что и заложило основу для китайско-советского разрыва. Американские лидеры полагали, что осознали опасность эскалации, но так и не сумели понять всю опасность патовых ситуаций на будущее. «Мы воюем, чтобы отразить ничем не прикрытую агрессию в Корее», – заявил Трумэн в апреле 1951 года. «При этом стараемся не допустить распространения корейского конфликта на другие районы». Однако в то же время военные действия необходимо вести таким образом, чтобы обеспечить безопасность наших вооруженных сил. Это существенно важно, поскольку они собираются продолжать войну до тех пор, пока враг не откажется от безжалостных попыток уничтожить Корейскую Республику. Кавычки закрыты. Смотри документы Трумэна, том 1951 год, страницу 227. Но вести войну ради, так сказать, безопасности наших вооруженных сил стратегически бесцельно, поскольку война сама по себе уже представляет собой риск для их безопасности, превращать так называемую безопасность наших вооруженных сил в самоцель значит находиться в плену тавтологии. Поскольку Трумэн не придумал иной цели войны, кроме как вынудить врага отказаться от своих попыток, то есть, иными словами, в самом лучшем случае добиться предвоенного статус-кво, порожденное этим разочарование ляжет в основу давления в пользу победы. МакАртур не рассматривал бы вечный шаг в качестве осмысленной цели. Он настоятельно и красноречиво утверждал, что опасность эскалации заложена уже в самом решении прибегнуть к военному вмешательству и что ее нельзя уменьшить посредством сдержанности при проведении военных операций. И, по правде говоря, продолжение войны лишь увеличит подобные риски. Давая свидетельские показания в 1951 году, МакАртур подчеркивал: «У вас на плечах сидит война, и вы не можете просто сказать: «Пусть эта война продолжается до бесконечности, а я буду готовиться к какой-нибудь другой войне». Смотри Комитет по вопросам вооруженных сил и Комитет по внешним сношениям Сената США. Слушание на тему «Военная ситуация на Дальнем Востоке». Вашингтон, 1951 год, часть 1, страница 75. В дальнейшем именуются МакАртуровские слушания. И поскольку МакАртур не соглашался с точки зрения администрации относительно того, что Корейскую войну будто бы следует вести таким образом, чтобы не давать советам повода развернуть широкомасштабное нападение, то он защищал стратегию разгрома китайских армий, по крайней мере, в Корее. В состав предложения МакАртура входил, кавычки, «ультиматум, требующий, чтобы либо он, Китай, в течение разумного срока явился на переговоры и согласовал условия прекращения огня, либо его действия в Корее будут считаться объявлением войны нациям там присутствующим, и тогда эти нации предпримут такие шаги, какие сочтут нужными, чтобы довести дело до завершения». Кавычки закрыты, смотри там же страницу 30. МакАртур то и дело требовал бомбить базы в Маньчжурии, объявить блокаду Китаю, усилить американские войска в Корее и перебросить силы националистического Китая с Тайваня в Корею, причем основывался на том, что все это является нормальным способом обеспечить справедливый и почетный мир в кратчайший возможный срок с минимальной потерей человеческих жизней путем использования всего нашего потенциала. Ряд рекомендаций МакАртура выходил далеко за пределы полномочий командующего театром военных действий. К примеру, введение в Корею сил националистического Китая было бы равносильно объявлению войны всеобщего характера против Китайской Народной Республики. И если бы китайская гражданская война была перенесена на корейскую почву, ни одна из китайских сторон не согласилась бы на ее окончание, не одержав решительной победы, и Америка оказалась бы в эпицентре бесконечного конфликта. Страница 437. И все же, основополагающим стал не вопрос адекватности конкретных рекомендаций МакАртура, а выставленные им требования ключевого характера. Существует ли выбор между патовой ситуацией и войной всеобщего свойства? 11 апреля 1951 года, когда Трумэн сместил МакАртура, дебаты разгорелись в открытую. Как всегда, решительный Трумэн не мог позволить себе ничего иного, кроме как сместить командующего, выказавшего публичное неповиновение. Но он также тем самым предпочел стратегию, оставлявшую инициативу в руках противника. Ибо, делая соответствующие заявления, Трумэн опять скорректировал формулировку стоящих перед Америкой целей. Впервые отражение агрессии определялось как достижение урегулирования по существующей линии прекращения огня, где бы она ни пролегала. Причем это создавало дополнительный повод для китайцев интенсифицировать военные усилия для обеспечения себе наилучшей из возможных линий. Кавычки. Реальный мир может быть достигнут посредством урегулирования на основе следующих факторов. Первый. Боевые действия должны прекратиться. Второй. Должны быть предприняты конкретные шаги для того, чтобы обеспечить невозобновление боевых действий. И третий. Агрессии должен быть положен конец. Кавычки закрыты. Посмотри документы Трумана, том 1951 год, страницы 226-227. Объединение Кореи, которого 6 месяцев назад Соединенные Штаты пытались добиться силой оружия, откладывалось на будущее, кавычки, урегулированное, основанное на данных, составляющих факторах, открыло бы путь к объединению Кореи и выводу всех иностранных вооруженных сил. Кавычки закрыты, смотри, там же страница 227. МакАртура встречали как героя, и он принял участие в серии широко освещавшихся слушаний в Сенате. МакАртур строил свою защиту на анализе, по его выражению, традиционных взаимоотношений между внешней политикой и военной стратегией. Кавычки. Определением общего характера, бывшим в ходу в течение многих десятилетий, являлась фраза «Война есть конечное средство политики». То есть, если исчерпаны все прочие политические средства, вы обращаетесь к применению силы, а когда это сделано, возникает вопрос сбалансированного контроля, сбалансированности концепции, учета и анализа основополагающих интересов, но в ту минуту, когда начнется уничтожение противника, контроль перейдет в руки военных. Я безоговорочно заявляю, что когда люди вступают в схватку, не может быть никаких искусственных решений во имя политики, которые ставили бы ваших собственных людей в невыгодное положение, уменьшали бы их шансы на победу и увеличивали бы потери среди них. Кавычки закрыты. Смотри «МакАртуровские слушания», часть 1, страница 45. МакАртур был прав, когда выступал против взаимного выжидания как национальной политики. Он, однако, сделал политические ограничения неизбежными, выступив против постановки каких бы то ни было политических целей, даже таких, какие требуются для поддержания победы в местном масштабе. Если дипломатия исключалась бы из определения целей войны, то любой конфликт автоматически превращался бы во всеобщую войну, независимо от ставок и рисков, что является далеко не последним соображением век ядерного оружия. Страница 438. Администрация Трумана, тем не менее, пошла еще дальше. Она не только отвергла рекомендации МакАртура, но настаивала на том, что альтернативы стратегической паузе не существует. Генерал Брэдли, ставший председателем Объединенного комитета начальников штабов, определил 3 варианта хода военных действий. Кавычки. «Либо мы уходим и бросаем Южную Корею на произвол судьбы, либо пытаемся вести бой в общем и целом там, где мы сейчас находимся, не вовлекая в сражение слишком большие силы, либо переходим к войне всеобщего характера и вводим в действие силы, достаточные для того, чтобы выбить всю эту публику из Кореи. В настоящее время мы действуем по 2-му варианту. Кавычки закрыты, смотри «МакАртуровские слушания», часть 2, страница 938. В практике американской системы управления документы многовариантного характера, как правило, из 3 версий в качестве предпочтительной рекомендуют среднюю. А поскольку внешние политические учреждения имеют тенденцию раскладывать пасьянсы из своих рекомендаций в пространстве между ничего не деланием и всеобщей войной, опытные бюрократы знают, что моральный уровень их подчиненных резко повышается, когда они избирают средний путь. Именно это имело место с 3 вариантами Брэдли, хотя фраза «вести бой в общем и целом, не вовлекая в сражение слишком большие силы», просто отражает дилемму политики, не имеющей четко очерченных задач. Дин Ачесон подтвердил на языке дипломатии, что целью Америки в Корее и на самом деле является поддержание состояния бездействия. Задачей Америки в Корее было, кавычки, «покончить с агрессией, обеспечить невозможность ее повторения и восстановить мир». Кавычки закрыты, смотри там же, часть 3, страница 1717. Не дав определения ни одному из этих терминов, Ачесон переходит к сомнениям в эффективности мер, предложенных МакАртуром. Кавычки. В отношении сомнительного преимущества переноса войны в первоначально ограниченной манере на территорию материкового Китая, заявляет государственный секретарь, следует взвесить меру риска войны общего характера с Китаем, риска советского вмешательства и Третьей мировой войны, а также возможных последствий для солидарности внутри коалиции стран свободного мира, ибо, кавычки, затруднительно представить себе, как Советский Союз сможет проигнорировать прямую атаку на материковую территорию Китая. Кавычки закрыты, смотри, там же, страница 1718-1719. Если Соединенные Штаты не осмеливались победить, но не могли позволить себе проиграть, то какой оставался конкретный выбор? Если общее заявление перевести на язык фактов, то речь шла о застойном бездействии на поле боя и, соответственно, за столом переговоров.